Явление первое. При поднятии занавеса издали слышен туш кадрили. Разнообразная толпа поднимается по лестнице в здании клуба. На авансцене с правой стороны сидит, развалясь на скамейке, наблюдатель. Против него на левой стороне сидит москвич. Иногородный стоит посреди сцены в недоумении. Несколько публики в небольших группах остается на сцене. Между ними бегает разносчик вестей. Разносчик вестей, подходя к первой группе. Слышали новость? Один из группы. Какую? Разносчик вестей. Богатая невеста проявилась? Один из группы. Слышали, слышали. Вся группа уходит в здание клуба. Разносчик вестей, подходя ко второй группе. Богатая невеста проявилась, господа? Голос из второй группы. «И слышали, и видеть имели счастье». Вторая группа уходит в клуб. Разносчик вестей, подходя к третьей группе. «Слышали?» Голос из третьей группы. «Слышали, слышали». Разносчик вестей. «Да ведь 500 000, господа!» Голос из третьей группы. «Знаем, знаем». Третья группа уходит в клуб. Разносчик вестей, подходя к наблюдателю. «Слышали? Флор Федулыч дает за внучкой 500 000». Наблюдатель. То есть обещает, да и то едва ли правда. Разносчик вестей. Не, дает. Наблюдатель. Не верю. Разносчик вестей. Почему же? Наблюдатель. Время не такое. Разносчик вестей. Какое же время? Наблюдатель. А такое, в которое обещать 500 000 еще можно, а уж давать нельзя. Разносчик вестей. Вы ничему не верите и всегда спорите, а я верно знаю. Убегает. Иногородный осматривается, потом подходит к москвичу. Музыка в саду отошла-с. Москвич. Отошла-с. Иногородный. Что же теперь? Куда мне-с? Москвич. Да куда хотите. Танцевать, в карты играть, ужинать. Иногородный. «Нет, извините, это я так только хотел спроситься. Здешних обыкновений не знаем, потому мы приезжие. А я так полагаю, теперь по-нашему самое настоящее время выпить». Москвич. «Это как вам угодно. Коли жажду чувствуете, так выпейте». Иногородный. «Все это справедливо. Но позвольте-с, жажда жаждой, а еще вот какой резон. Мы... Зачем в Москву ездим-с? Затем, собственно, чтоб деньги прожить. Так я боюсь, что мало доходу клубу доставлю. Вот почему пьешь, собственно, из боязни. Только без компании неповадно-с. Москвич. Так поищите компанию. Иногородный. А ежели вы-с? Москвич. Не знаю, как вам сказать. Иногородный. Подумайте, дело серьезное-с. Москвич, вставая. Пожалуй, меня уговорить нетрудно. Иногородный. В буфет направимся прямо к источнику-с. Москвич. Да, на половинных издержках. Иногородный. Что за складчина-с? Раскрутиться не раскручусь, а и платить вам не позволю, застыть себе поставлю. Обращаясь к наблюдателю. «Не угодно ли за компанию?» Наблюдатель. «Я не пью». Иногородный. «Может, в карты любите?» Наблюдатель. «И в карты не люблю». Иногородный. «Так ведь это одурь возьмет так-то сидеть?» Наблюдатель. «На людей смотрю». Иногородный. «На нас, провинциалов». «А после нас в газете опубликуете?» Наблюдатель. «Бог миловал, я этим не занимаюсь». Иногородный. «Все-таки с вами опасно». Москвичу. «Побежимте поскорее от греха в буфет-с». Москвич с иногородным уходят в клуб. С лестницы сходит Дульчин и, пройдя несколько шагов, останавливается в раздумье. Из-за деревьев выходит Дергачев.